Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем не по традиции не с... Друзья, всем привет. Боевой обстановки, а с плохих новостей. Точнее, не то, что давай с плохих начнем новостей. С уточки. Вот у меня есть вот. Уточка Робокоп. Как бы, да, видите? Все правильно. И она нужна. До этого я вам показывал уточка-штурмовик, а это уточка-робокоп, короче. Вот все. Уточка-робокоп нам нужна для чего? Чтобы она закон и порядок навела порядок. Да. Начнем с плохого. Точнее, не то, чтобы с плохого, а с тем, с чем надо разобраться. Сначала хочу сказать, что есть такая, ну, как всегда, название смешное придумывают. У нас же не могут нормально что-то придумать. У нас придумывают названия смешные. Поэтому какая-то диверсионно-разведывательная штурмовая группа ЗУБР есть такая. Там должно было быть 200 человек. Было 50. И со слов человека, с которым я общался, значит, они реально работали, выполняли боевые задачи. Работали, потом им сказали, выдали всем справки и сказали, все, ребят, по домам. А зарплату, заработную плату, наверное, просто забыли выдать. Я не говорю, что их там кинули на бабки, а просто, наверное, кто-то подзабыл просто. Поэтому хотелось бы, чтобы компетентные органы, значит, с этим добровольческим подразделением разобрались и все-таки поругали того человека, который что-то подзабыл немного. Потому что когда... А на каком они направлении были? К кому прикреплены? Ну, там я не хочу называть там части и так далее, чтобы нас хотя потом... Хотя бы направление. Направление... Значит, наверное, запорожское, да? Ну, все правильно, конечно. Вот, и просто если мы сейчас начнем говорить там, где они и что были, нам скажут, ага, это же, значит, ДСП информацию разглашают и так далее. Секретные данные. Да, поэтому вот название, я думаю, вот этого подразделения должно хватить для того, чтобы кто-то вспомнил такой, у кого-то щелкнул, о, это ж мои люди, да, точно, я просто забыл, сейчас мы им все выплатим, наверное. Как-то надо, чтобы вот так получилось, да, чтобы дальше никто ничего не озвучил. Потом, сегодня еще был не очень хороший, значит, не очень хорошие новости, вот сейчас мы с тобой обсуждали, да. Ты можешь об этом сказать, как, что там или как там? Ты имеешь в виду по наркотикам? Да. Да я только вот сейчас заглянул, как бы, я ну, не вник еще. Если ты ознакомился, да, какой? Что там... Есть, да, я тоже не вник, смысл какой, что, значит, сейчас ходит видео, где военнослужащие обращаются не к кому попало, а непосредственно к Александру Ивановичу Бастрыкину. И просят его подключиться срочно, значит, к мероприятию, что ряд военнослужащих выявил, что... как это правильно сказать, синдикат, не синдикат, картель. Короче, группировку, которая занималась... Да, группировка, которая занималась, значит, на новых территориях распространением наркотических средств. Вот. Поэтому тема резонансная, значит, видео уже попали в сеть, поэтому мы отреагировать не можем, да, поэтому ознакомиться прям с деталями мы не успели, но увидели, что вопрос серьезный, поэтому решили озвучить этот момент. Да, сейчас, секунду. 331 полка. Так, 331 полк. Сейчас. Уважаемый Александр, прошу записать видеообращение. Это к Бастрыкину обращение. Мы добровольцы 331 полка. Да, 331 полк, короче. Да. Угу. Ну? Да, ну как, просто надо хотя бы сказать было, о каком подразделении речь. Все правильно. Поэтому и там, да, там в сообщении также написано, что имеют отношение представители ГИБДД ЛНР. В этой цепочке. Я же закашлялся. Но мы знаем, как Александр Иванович реагирует на подобные вещи. Поэтому я думаю, к тому моменту, как ЦИПСа выйдет сегодня поздно вечером, я думаю, что уже представители Следственного комитета уже ознакомятся со всеми роликами и уже, скажем так, будут готовить специальные, значит, специальные средства в виде телефонов, которые бьются током. Вот, и уже выдвигаться, значит, в командировку. Я думаю, скорее всего, это так будет работать. Вот. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, значит, был прецедент с беспилотниками. То есть в сети много сообщалось о том, что у нас есть проблема с беспилотниками. Даже вот Даня неоднократно высказывался, да, что есть как проблема с беспилотниками. Вот, я для этого специально... Сейчас не думайте, что я там успокаиваю кого-то. Да? Я для этого специально пообщался непосредственно с производителями FPV-дронов. И меня люди успокоили. Они говорят, мы вообще не понимаем, что вообще произошло и кому там что не хватает. Вот. И сказали мне цифры, что сейчас только эти ребята, с которыми я общался, производят более 1000 дронов в сутки. Более 1000 дронов в сутки. Речь идет непосредственно о ВТ-40, да, Владлен Татарский 40. То есть более 1000 штук выпускается в сутки. Вот. Когда мы озвучивали на нашей ЦИПСе, что вот противник 5 дронов применяет по буханке, да, мне человек сказал, я, говорит, когда услышал, говорит, это, я, говорит, немного улыбнулся. Почему? Потому что, говорит, мы можем 5 дронов запустить по одному человеку даже, а не по буханке. Вот. Поэтому, говорит, у нас, говорит, ну, все отправляется, все работает. На многих направлениях там большое количество групп работает. Не то, что там несколько групп, там 2-3 группы, да, работает, предположим, на Авдеевке. Нет, он говорит, несколько десятков групп работает на Авдеевке. Цифры я называть не могу, потому что, ну, как бы человек сказал, мы с ним пообщались, но вот, скажем так, ту информацию, которую не надо давать, да, для противника, я ее давать не буду. Вот, внедряются новые, значит, новые программы, которые позволяют вообще какое-то волшебство производить. Мне люди сбросили видео, но сказали, это видео никто не видел, кроме тебя, поэтому... Никуда его не выставляя, ничего. Поэтому я хочу сказать, что я посмотрел, очень сильно удивился. То есть наши ребята не просто, знаешь, как клепают, как китайцы, допустим, ну, там, сотнями, тысячами, да, и все. Нет, наши парни развиваются. То есть они улучшают, значит, программное обеспечение, делают все для того, чтобы оператору дрона было проще поразить цель. То есть идет постоянное развитие этих программ. Вот. Поэтому много, помимо БПЛА делают еще там определенные вещи, сопутствующие, значит, БПЛА. Но я об этом тоже говорить не хочу, потому что это делаю не я. И я не хотел бы, скажем так, говорить что-то раньше, чем об этом, ну, заявят сами ребята, которые это разрабатывают. Вот. Поэтому с дронами все нормально. Я единственное уточнил, я говорю, а что, говорю, за слух такой, что там дальше 500 метров там, или 1000 метров там дроны не летают. Он говорит, ну, если, говорит, РЭП работает, то не летает никто. Не то, что, говорит, наши дроны не летают, а какие-то летают. Никакие дроны не летают. Вот. И... Я уточнил по дальностям, я говорю, смотри, противник заявляет, что они там чуть ли не на 25 километров летают. Он говорит, ну, у нас рекорды по 20 километров, а в среднем, говорит, до 15 километров рабочей дистанции. То есть вот такая ситуация, значит, с дронами, с FPV, и, значит, поэтому сознание терять не надо, все, кто хотят летать, летают. Что у других производителей дронов, да, потому что существуют же еще разные... также инициативные группы, которые... Вот это ты правильно задал вопрос. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот ребята, с которыми ты общался, они красавчики. Просто капитальные красавчики. Да? Есть еще там другие ребята. Но есть много других производителей, которые начинают экономить на комплектующих, лишь бы быстрее это сдать. Там есть проблемы, потому что я перед тем, как этот вопрос поднять, я общался на разных направлениях с товарищами. И вот, скажем так, есть направление, я не буду озвучивать, где на некоторых участках фронта большая проблема с дронами. Где они говорят, вот нам на прошлой неделе на нашей группе прислали дроны какие-то, ну непонятно какие, грубо говоря, да, там прислали нам 500 дронов, все, мы обрадовались, все круто, они ни хрена не летают, там нет нормальных качественных ретрансляторов и тому подобное. То есть вот такие моменты бывают. А теперь давай обратим внимание еще кое на что. Западный мир, да, страны НАТО, они очень серьезное внимание начали уделять дронам, и они поняли эффективность этого вооружения. И теперь представь, если каждая страна НАТО будет... Ну, наладить производство дронов для какой-то европейской страны, ну, для FPV-дронов, да, это вообще не проблема. И ни одно производство. Тут вопрос в том, что, во-первых, это расходник, которого не может быть достаточно. Во-вторых, нужно понимать, что все страны НАТО могут начать их клепать одновременно с подготовкой операторов. То есть, ну... скажем, расчетов FPV-дронов. Поэтому нам не стоит расслабляться, не стоит считать, что 1000 в день – это круто, потому что им могут через месяц начать поставлять 5000 в день. Ну, утрированно, да? Вот в чем вопрос, как бы. Главное, чтобы нам бдительность не усыпили. Тем так более, нет проблемы с электроникой, как у нас. У нас все-таки есть проблемы. Несмотря на то, что кулибины там разные приколюхи делают, инфракрасный там момент, чтобы дрон сам мог выбирать цель, когда на него рэп воздействует и так далее. Это все, ну, об этом даже писал кто-то недавно, ну, пару недель назад. Да, бойцы противника писали, которые занимаются FPV-темой. Да. Вот. Поэтому нужно вот эти моменты учитывать, и нельзя расслабляться. Вот в чем главный посыл. В чем вот плюс вот этих джентльменов, с которыми я общался, которые производят дроны, да, они также производят еще и то, что должно с ним бороться. То есть они идут по двум направлениям. Вот мне вообще кажется, что когда вот системы РЭП и так далее будут очень сильно развиваться, мы уже касались, да, вот кроссов, которые там выключают все вокруг, там, да, еще есть такой же большой РЭП, да. А вот такие вот маленькие мобильные всякие РЭПчики, да, назовем это так, РЭПчики, да, вот как, значит, кто знает, кто работал с силами специальных операций, кто их видел, там, допустим, другие спецподразделения, они носят с собой такие пауки, называется, да, это такая хрень, очень дорогая, она стоит 500 тысяч, по-моему, может быть, сейчас уже дешевле, потому что их начали, возможно, больше заказывать. Ну, смысл какой? Если оно видит любое облучение, оно тебе, как Алиса, начинает орать, что на тебя навелось и из какого направления, да? И это уже не будущее, это уже реально все используется с начала СВО. Вот мы были с ребятами, которые, вот у них эти были приборы, да? И я думаю, что к этим приборам, когда появится вот такой мини-рэпчик, да, такой, не рэпчик, в смысле рэп читать, а рэпчик, который глушит, да, вот когда небольшие подразделения будут с собой нести, да, там на технике будет стоять это все, там на машинах и так далее, на блиндажах, то, конечно же, наверное, эффективность вот этих вот мини всяких дронов, она, наверное, все-таки спадет, да, и тогда надо будет перестраиваться тоже, да, вот как, допустим, наши ракеты, которые вот сейчас противник писал, там, да, кто-то представитель какой-то из ГУРа говорил, что плохо сбиваются, потому что там, во-первых, они тоже летят уже там с подавлением ракеты, плюс у них тепловые ловушки отстреливаются, то есть уже наши конструкторы поняли, что, да, надо запускать не просто ракету, а ракета, которая должна быть с защитой, да, и то же самое будет скоро, мне кажется, и с беспилотниками, то есть когда фронт насытится, группы разные насытятся вот этими мини-рэпчиками, то надо будет уже перестраиваться и придумывать что-то другое. Я не соглашусь. Мини-рэпчики, они очень классно влияют против FPV-дронов с постоянным сигналом, да, который требует постоянного визуального контакта. Вот мы уже касались этой темы. Просто FPV-дроны в будущем, когда рэба будет дохрена на фронте, то каждый FPV-дрон, который будет использоваться, он будет использоваться ну, с алгоритмом запрограммирован на выбор цели приоритетной. То есть там будет у него, допустим, там бронетехника в программе, там блиндаж, пехота, автотехника и так далее. И он сам будет уже приоритет. Его главное будет в небо запустить, и чтобы он летел в направлении противника. А он сам будет, вот как ланцеты сейчас сделали, да, которые сами могут выбирать цель для поражения. Вот так и они будут также действовать. Но актуальность в FPV-дронах, она не упадет. А РЭП просто не сможет их глушить. Но мы, РЭП глушит сигнал. Мы более научились более дорогие ракеты отклонять от курса, понимаешь? Поэтому я думаю, что с FPV-дронами точно можно справиться. Они намного проще. Если ракеты более дорогие, типа Storm Shadow и Himers, которые наводятся там через спутники, уже уходят в сторону, то я думаю, что с более дешевыми штучками в перспективе, ну, я думаю, мы можем тоже справиться. Я думаю, что наши подписчики из подразделения радиоэлектронной борьбы или ПВО нас поправят, но ракеты, которые требуют постоянного, допустим, там наведения, там, не знаю, спутникового сигнала, мы можем отклонить. А ракеты с умной головой, которая, в принципе, летит, и когда долетает до цели, она, в принципе, у нее в программе есть ландшафты, карты, и она уже сама видит, как она летит, и где в этом ландшафте, на этой карте, ее цель. Там так, уже ты никак это не подавишь. Какой фильм ты последний смотрел сейчас? Где там были умные ракеты, признавайся. Да, не смотрел давно таких фильмов в последнее время. Я бы сказал, что я смотрел сейчас. Ну, нет, ну, не типа, пожалуйста. Что-то не типа позорь, отчаянных домохозяев. Я умоляю, позорь Ципсу, пожалуйста. Да не, у нас сейчас период, мы смотрим новогодние, рождественские фильмы разные. Ну, смысл в чем? Смысл в том, что проблема с FPV-дронами есть. Наверное, какие-то подразделения недополучают столько, сколько бы они ходили. Но в целом, как бы из того, что мы производили, все наращивается. Поэтому проблема есть, но она решается. То есть такого, что все пропало, все плохо, наши дроны летят на 100 метров, а у противника на 100 километров, такого нет. Вот. Стоит отметить очень важный момент. Вы же знаете, да, когда нужно исправить ошибки, мы критикуем, обращаем внимание, да, когда есть за что хвалить, то обязательно нужно хвалить. И вот стоит похвалить Министерство обороны, поскольку тот коллектив FPV-дронов, да, о которых говорит админ, они как раз взаимодействуют ВТ-40, да. С Министерством обороны, да, то есть Министерство обороны полностью координирует, обеспечивает этот коллектив и помогает развиваться. Это офигенный плюс, как бы. Поэтому стоит это отметить, что это, ну, не просто самостоятельно. Я ж поэтому, как бы, этой темой и заинтересовался, что думаю, как так, там масштабы уже совсем другие, а тут мы слышим о том, что все пропало, все плохо, да. Главное, понимаешь, еще вопрос есть логистики. То есть они-то как бы делаются 1000 в день и так далее. А тут вопрос такой, кому и куда, как и как часто они доставляются на фронт, понимаешь? Вопрос в экипажах также, ну, в операторах, да, дронов. Потому что операторы дронов сейчас также гибнут достаточно часто на фронте, не являются приоритетной целью. Если противник выявляет, а у противника небо под контролем, да, там куча дронов летает и смотрит, откуда вылетает FPV-дрон, к примеру, то туда не жалеют даже Хаймерс, чтобы операторов FPV-дронов, которая важная боевая единица, чтобы устранить. Вот, поэтому... Не пугай людей. Уже сложился стереотип, что все хотят быть операторами дронов, потому что операторы дрона не воюют, понимаешь? Поэтому не развинчивай этот миф. Конечно. Ты сейчас скажешь, что по операторам дрона стреляют хаймерсами, и люди скажут, да ну его нахрен, мы никуда не пойдем. Воюют еще как, и это просто красавчики, это герои, это смелые и очень умные ребята. Поэтому их также нужно беречь и также нужно ценить, как и штурмовиков, к примеру, да, потому что их заслуга не меньше, а в чем-то может быть даже и больше. Поэтому вот тут КПД выше. Важный момент. Понятное и тут дело. Теперь смотрим, да, логистика, то есть как доставить. Вот есть подразделение, они заказали, нам надо 1000 дронов, да, вот ребята доставляют, к примеру. Куда доставили, как, вовремя ли, есть ли экипажи, которые, ну, операторы, которые будут управлять, еще там, ну, много есть нюансов. Это бывает так, что они производят, а это где-то по цепочке иногда подзадерживается. А для войны, для такой интенсивной войны, эти промедления очень важны. Поэтому вот этот момент тоже стоит учитывать. Но я думаю, это и так учитывается, но обратить внимание. Мне кажется просто, что кто давно работает, у тех все уже отработано, отлажено и в этом плане. Потому что мне кажется, если подразделения закончились, дроны там, наверное, могут даже сами бойцы выезжать и забирать. Тем более, скорее всего, дефицит есть, возможно, на каких-то дальних, значит, локациях, да, там, типа, может быть, где-то там, там в Крынках, там, где-то еще на Запорожском фронте или еще где-то там, возможно, да, а там Донецкий фронт, он близко, тут все рядом, поэтому я не думаю, что там есть какие-то проблемы. Ладно, мы слишком много посвящаем, значит, этой теме. Теперь можем вернуться к боевой обстановке. Ну, не будем все обсуждать там, где перемен географических не происходит. Значит, у нас есть успехи на Херсонском направлении в районе Крынок. То есть там противника нам удалось поддавить. То есть то, что на днях появилась информация, что посреди, в центре села разместили флаг и заняли, выбили противника из Крынок. Это недостоверная информация, к сожалению. А может быть, я все-таки думаю, что может быть и к счастью, поскольку это место, где противник постоянно гибнет. И в этой погоде с логистикой эвакуации раненых проблема. Да. Там, смотри, там на этом канале, вроде как это официальный канал, значит, 810-й бригады морской пехоты, который и разместил вчера, значит, что флаг в центре Крынок. Я вчера тоже репостнул, потом думаю, ну, как-то не похоже на реальность, да, и ты потом написал мне, сказал, что это, ну, не совсем так, и я этот пост удалил. И сегодня там было, скажем так, повторное сообщение на этом же канале, да, и ребята, значит, написали, что это было сделано для того, чтобы поддержать своих бойцов, значит, придать им боевой дух, и, в общем, значит, 810-я бригада морской пехоты там сейчас активно участвует в боях, и вот, значит, это вот сделали специально так, чтобы деморализовать, ну, как мы любим, деморализовать противника, чтобы создать информационный фон какой-то, да, и вот своих бойцов подбодрить. Смотри, там хорошо, что они так написали, но насколько мне вчера там товарищество направления объяснил, что у морпехов есть крутые специалисты в плане разведки, ДРГ и так далее, которым удалось зайти на опорник украинский, скорее всего, в темное время суток, поэтому нет никаких... И там водрузить флаг. Вот, и уйти. То есть незаметно зашли, водрузили и ушли. Для того, чтобы противника деморализовать, своих воодушевить, да. Вот, ну, мне так сказали, насколько это правда, неправда, но я верю, что вот примерно так это и было, как бы, да. То есть, ну, ты прикинь, укры утром выходят из блиндажей и висит, реет российский флаг, да, насколько это их, как бы, ну, мягко говоря, деморализует. Ну, как минимум, они начнут сильнее бояться. Не, они будут друг на друга просто смотреть и думать, кто это сделал. Ну, да, да. У нас заслан казачок. Морпехи, ВДВ, вообще в целом, просто красавчики. Просто красавчики, ну, добавить нечего. Еще дальше... давай скажем, знаешь что, пока ты вспомнил про красавчиков, сегодня показали парня этого, который увернулся от дронов. Оказывается, там было три атаки на него. Он сбивал дроны с автомата, ну, так, значит, со слов. А потом уже вот этот крайний дрон... от которого он увернулся. Угу. Да, вот. Дальше по направлениям у нас есть или село Веселое под нашим контролем. То есть там мы также движемся. Вот. То есть на Северске, как мы и прогнозировали, что на Северск будет движение, как и на Часов-Яр, так и происходит. То есть у нас есть, скажем, намерение... Судя по всему, и Северск также начинать пытаться отжать. Ну, все нормально. Вот, ну, на других направлениях, там, ну, Авдеевка, там есть продвижение. Плюс по Авдеевке позавчера мне там товарищ сказал, судя по радиоперехватам, много, скажем так, новоприбывших на Авдеевку, неопытных солдат, они в отказ уходят, ну, пятисотец. То есть боятся выполнять задачи, на посты идти, ну, такое. Поэтому, в принципе, как бы нормальная тенденция. Вот. Так что как-то так. Ну, по поводу... хочу закрепить твои слова о том, что, конечно же, люди, которых, вот, возможно, ловят на улицах, возможно, призвали, он не хотел призываться, да. Кстати, у Пабло на канале было, значит, видео, там такая боевая, значит, девушка, значит, со стороны оппонентов, да, она парамедик, и она рассказывает историю, как раз-таки вот, я так понимаю, столкнулась с человеком, который там на фронт попал случайно, да, и она рассказывает, что он сидел, значит, там в окопе, плакал, что он не хочет умирать, не хочет быть искалеченным, она его попыталась успокоить, потом начался обстрел там, значит, артиллерией, там то ли градом, то ли еще что-то такое, и в общем, ну, попал снаряд прямо в окоп, где он сидел, и он там оказался... Где-то, да, попала в его одиночное окоп. Да, искалеченный, значит, несмотря на то, что она такая боевая девчонка и привыкла к вот всем вот этим ужасам войны, да, она, ну, сама теперь, значит, очень, да, отреагировала на это тяжело. Да, то есть мы видим, что противник сталкивается с такими тяжелыми случаями, да, военными. Поэтому, скорее всего, так оно и есть. Я предлагаю, знаешь, какой момент обсудить? Очень важный. Все же, да, говорили о том, что, возможно, идут какие-то, значит, на уровне масонов переговоры, какие-то договоренности, что-то обсуждается. Ну, я пошутил, что на уровне масонов. Но там какие-то, значит, на уровне иллюминатов точно. Да, на значит, закулисные переговоры какие-то шли. Да? И вот мы видим сейчас, что, значит, президент Зеленский, да, там его заместитель, уже там в такой форме высказывается, что якобы там, пока мы живые, никаких переговоров с Россией не будет. Да? Как ты думаешь, как это будет все происходить? Что нам остается делать? Слушай, но ты имеешь в виду насчет переговоров, что нам, да, остается? Да, президент их даже придурками назвал. Ну, наш президент сказал, придурки. Да. Смотри, но то, что они говорят, знаешь, медийка, она так работает. Вот я хотел, вот, допустим, от профессионала. Да, американцам, допустим... Всегда вот для того, чтобы проявить агрессию против какой-то страны, им нужен казус белли, да, то есть повод для войны. Они его рисуют там или что-то взрывают у себя и говорят, это афганцы, как бы, и так далее. Везде это во всех СМИ сразу распространяют под правильным комментарием, с правильными нарративами, да, о том, что вот там это афганцы, 100%, какой-то муслим, мумук там и так далее, там фотографии какие-то показывают, то есть детализируют, что это 100%, они знают, что это так, поэтому, ребята, мы вынуждены, и не только ради Америки, ради всего мира, ради человечества, поэтому назовем операцию там гуманная лавина, блин, ну и так далее, короче, да, и начинают тупо бомбить. Неплохое название, там, кстати. Ну да, они любят вот такое, как бы, да, там розовые пони, там нашествие там каких-то бабочек, блин, вот. И, короче, и таким образом, то же самое можно делать и в обратном положении, да, то есть когда идет война, ее нужно прекратить. Ты можешь до последнего говорить, нет, я вам зуб даю, отвечаю, мы будем до последнего украинца сражаться, пум-пум-пум-пум-пум. А завтра, к примеру, они покажут какую-то девочку где-нибудь, я не знаю, там из Житомира, которая будет плакать, говорить, у меня папа на войне погиб, нужно прекратить эту войну, давайте как-то по-другому, пусть дяденьки договариваются. Включат песню, ой, забыл, по-моему, кто Батька делал на там, игрушки называется. Какую они песню могут включить, кроме Батька? Не, братан, ну, короче, там есть такая, это 14-15 год, не Инджойкин, я уже не помню, кто это делал, Гришанов, по-моему, фамилия его. Называется «Игрушки». И там вот типа, что и, игрушки и, взрослых... У Джойкина это... классный был хит, он показывал писю. Да. Нет, это другое. А это он из Украины, Джойкин, нет? Я не знаю. Короче, и они вот покажут, допустим, на следующий день вот эту девочку, которая давайте как, и Зеленский такой покажет эту девочку и такой со слезами на глазах скажет... Нет, это последняя капля. Нет, да, все-таки давайте дипломатически, хватит смертей, хватит, давайте будем умнее, надо как-то, ну, люди важнее земли. Вот я посмотрел на слезы этой девочки, блин, да, люди, а мне еще сон приснился, что земля красная, но люди важнее земли. Все, давайте договариваться, понимаешь? То есть воспринимать эти заявления, ну, не надо вообще никак, это пустое. Надо думать то, как нам выгодно, понимаешь? Вот. Чем это закончится? Да любая война заканчивается переговорами. И нужно вспомнить и 9 мая... А может быть так, допустим, вот Зеленский говорит, что мы будем воевать до конца, а, допустим, американцы ему говорят, а ну-ка тихо. Не, вот, братан, американцы такого точно не скажут. Не, они... Публично, конечно же, могут сказать, все, хватит, договаривайтесь, да сколько можно, мы несем убытки и так далее, да, при этом считая бабки. Вот. А не публично, кулуарно, они такого никогда не скажут. Для них они прекрасно понимают, что украинцы, россияне, белорусы, это русские. И вот они, когда у них сводка проходит, там, к примеру, за месяц погибло 10 тысяч ВСУшников и, там, к примеру, 1500 или там 2000 русских солдат, у них это 12 тысяч русских погибло за месяц. Отличная статистика для них. И вот недавно... Хороший бизнес, бывший, они же да, бывший деньги. Премьер, по-моему, Великобритании, как-то его... Кэмерон, по-моему, фамилия, он сказал, что отличный, вот недавно он где-то выступал, что отличный показатель, что Америка, не потеряв ни одного из своих солдат, нанесла России, ну, он там сказал, на 50% уничтожили военный потенциал России. Понятно, что это завышенные цифры, понятно, но в плане потерь сил и средств, ну, они правы. Бабки, они печатают, у них печатный станок, они их могут печатать сколько угодно. Они же говорят, что это хорошее вложение, типа мы платим деньги, вкладываем ее в убийство. Да. Хороший бизнес, как они говорили. Да, и то, о чем мы недавно рассуждали, да, что украинцы, несмотря на проблемы на фронте, они наносят урон России иногда, да, касательно авиации, военно-морского флота, который может повлиять только на войну с НАТО, который не предназначен для войны с Украиной, да, это, ну, виды вооружения, как бы, да. И несмотря на то, что у украинцев проблемы на фронте и есть дефицит всего практически, они все равно дотягиваются, чтобы как сделать заготовочку на будущий конфликт уже более глобальный. Поэтому американцы такого не скажут. И, конечно, эта война закончится переговорами. По-другому, ну, все войны так заканчиваются. Вот, ребят, 9 мая 45 года, да, когда наши сидели, там, немцы подписывали капитуляцию, как бы, ну, вот так вот все. Наши ж не пошли там всех немцев, не зачистили, как бы, да, чтобы там освободить землю от немцев, как бы, ну, нет. Все, и как-то там потом начали выстраивать дальше отношения. То же самое рано или поздно произойдет. Единственное, что хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Ну, это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да. И вот как только они поймут, что с ними сделали англосаксы, да, и как они это все замутили, вот на это надежда. Вот если они поймут, тогда как бы все будет нормально. А так иначе это будет война до последнего украинца. Да, мы пройдет там 2 года, 3 года, мы победим. Но украинцев не останутся. Ну, русских, которые считают себя украинцами, да, их просто не останется. Ну, на той территории вообще. Вот и все. Ну, я понял. То есть, ну, а мы, смотри, мы же не знаем, спектакль это или действительно Зеленский собирается воевать. Мы же все равно, получается, должны готовиться к тому, что будет война до Талова, правильно? В нашем случае ну, она конечно. Будет до Талова, потому что нам нельзя ориентироваться на Украину, на ВСУ, на силы и средства украинцев. Это, ну, это неправильно, мы неоднократно говорили. Это просто передовая пехота, острие нападения со стороны НАТО, да, которые начали готовить еще в 91-м году. Вот, мы это также разбирали, когда хронологию событий на Украине обсуждали, в том числе с Пабло, да, как все начиналось, какие заготовки были, что американцы в Канаде хранили это правительство Украинской Народной Республики в изгнании, да, которое Украинская Народная Республика существовала с 1917 по 1920 год, если я не ошибаюсь, историки меня оправят. И как заготовочку еще с 1920 года англосаксы у себя хранили вот этих беглое правительство, которое при этом там диаспора украинская, да, в Канаде. То есть там тот, кто сбежал тогда в Канаду, он сдох. После него другого назначили, тот тоже сдох. Еще другого назначили. Как с белорусской оппозицией сейчас? Есть президент? Да, да, да. И который только через 72 года... 22 августа 1992 года, когда Украина получила так называемую независимость, он приехал и Кравчуку, да, передал, скажем так, все права и правопреемство Украинской Народной Республики. Все, как бы, его миссия этого института, этого организма была реализована. Все, но это говорит о чем? Потому что вот нынешние украинские пропагандисты, как и западные пропагандисты, они говорят, да что вы там, блин, вот вечно вы вот все американцев боитесь, вот вечно вам типа американцы там что-то там это самое, да, хотят. Так, блин, вот куча есть подтверждений. То же самое эти нацисты, которых готовили. УНА, да, это украинская, блин, что-то там национальная ассамблея, по-моему. А потом УНСО, боевое крыло, появилось. Она появилась еще при Советском Союзе в 1990 году. И внук или сын этого, сын, по-моему, Шухевича это все создал. Как бы. Еще при Советском Союзе. Вот, то есть кто-то их стимулировал, подкармливал все эти годы, да, после Великой Отечественной войны. Кто? Ну, конечно, Запад. Их тренировали за пределами Советского Союза. Кто их тренировал? Ну, понятно, кто. Вот, и потом после 91-го они вот начали, да, там Карчинские, Херинские, поезда дружбы первые и так далее. И вот, вот все с тех пор еще пошло. Потом 2004 год, оранжевая революция, тогда еще украинцы не готовы были друг друга уничтожать, но пришел Ющенко, и все 5 лет он начал настраивать украинцев друг против друга двумя основными государственными программами. Первое – это Бандера-герой, все, героизация Бандеры все 5 лет при Ющенко. И вторая – это Голодомор, как русские уничтожали украинцев голодом. Вот, то есть, чтобы общество, вот именно на этом акцент был, да, и получается, часть общества в это поверила. Западная Украина, они этим жили десятилетия, после 45-го года, да, у них... Эту веру поддерживали, что вот русские так поступили, да. Хотя в России и в других регионах тоже был голод в тот период. Вот. Восточная Украина посмотрела на них как на ку-ку. Вы что делаете? Государственный герой, герой Украины Бандера, государственная программа Бандера-герой, государственная программа Голодомор. Москали, понимаешь, голодом наших дедушек с бабушкой морили, вот и так далее. И получается, Восточная Украина начала ненавидеть Западную Украину из этого бреда. Западная Украина укрепилась в своем праве, в своей вере, то, что они правы, и так должно быть на всей территории. Ну и потом понятно, что произошло, как бы, да, 14-й год и войнушка, как бы. Все уже, в принципе, были готовы. Русские были готовы воевать с другими русскими, которые считали себя украинцами. Ну и с кусочком дебилов, которые послазили со Сморек, блядь, Западная Украина, эти вуйки там и конченые эти странные ребята, блядь, агрессивные. Вот, и все, и вот это все началось. И это все готовилось. Причем, обратите внимание, что это готовилось не только на Украине. Это Грузия, Армения мы видим, Казахстан мы видим. Тот же сценарий, те же методички, да. Кто повесил флаг над Рейхстагом? Это вот казах там как-то там по имени, да, русские украли вот эту славу. И вообще войну победили казахи. Украинцы говорят, войну вообще вы победили, и Черное море вы выкопали. И Адам и Ева были украинцами. Казахи говорят, нет, подождите, первая яблоня появилась в Казахстане, значит, Адам и Ева были казахами. То есть одни и те же методички во всех республиках постсоветского пространства. Помним, да, в 2008 году, чем это вылилось во что. И кто это? Американцы не хотят России вреда? Вот просто пример, как бы, что не только на Украине это происходило. Так, ну как-то так, уже пригрузил, наверное. Просыпайся, бро. Да, это была лучшая твоя речь в этом году. Спасибо. Ну что, будем заканчивать или скажем еще 5 минут про шевроны? А, давай про шевроны скажем. Обязательно, в общем, завтра нужно будет опубликовать об этом. Да, завтра мы напишем пост, но сегодня так скажем, что, значит, до нас дошла информация, что существует какая-то инициатива. Какой-то робот первого поколения придумал, что, значит, в СМИ уже мы видим, значит, патчи с черепами заблюриваются. Да, и, значит, журналисты просят, значит, военнослужащих, кто с шевронами, с черепами, просят их снимать, якобы это очень мрачно. Вот, я хочу сказать, что, во-первых, шевроны с черепами в ЧВК «Вагнер» пошли из Сирии. Первые там появились, значит, охотники на ИГИЛ, да, эти черепа. И потом они уже переросли, значит, в подразделение, да, уже бойцы подразделения начали носить эти шевроны не только в Сирии, а начали носить их, значит, уже в других локациях, в том числе и, значит, в этом конфликте уже носили бойцы, значит, черепа, да. Владлен Татарский носил всегда, значит, шеврон с флагом Бакланова. Там тоже были, значит, череп, кости и... Значит, слова из молитв. Ну, там 5-й гусарский полк, как бы. Вот, головной убор, 5-й гусарский полк. Сейчас покажу еще. Там надо разобраться. И награда, крест с черепами тоже, да. Там какие-то гусары наши и не наши. Ну, суть в том, что у нас, во всяком случае, просто Бакланов воевал, значит, с черепом на знамени, с черным черепом, с черным знаменем и с черепом, да. Наше сообщество с 19-го года у нас, по-моему, даже раньше, с 18-го в Инстаграме, там, да, у нас появился, да, где-то с 18-го года у нас появился, значит, в сообществе нашем, тоже череп с минами, да, и сначала это было такое сообщество ветеранов или людей, которые интересовались тематикой, сейчас мы разрослись, и уже я даже не знаю, кто на нас подписан. Если раньше мы общались с ветеранами, да, то сейчас уже просто море людей, даже не понимаем, какая категория людей, да, но смысл какой, что нам удалось замотивировать, потому что я знаю, кто мне пишет, люди, да, мы видим, мы фотографии выставляем, да, что курсанты, заканчивая вуз, стоят не в тельняшках, да, стоят, значит, в майках с черепами, в наших майках, да, то есть мы смогли за это время замотивировать людей на то, чтобы они пошли в армию на контракты, поступили в военное училище, закончили эти военные училища, попали на войну. Многие люди поехали, когда еще существовала частная военная компания «Вагнер». Многие поехали воевать в «Вагнер». Да? Многие наши подписчики поехали добровольцами в СВО. И люди носят нашу символику. Да? И теперь кто-то решил, а давайте черепа запретим. Будем ходить с дудками и с барабанами. Это более устрашающе выглядит для врага. Вот когда враг увидит шеврон с дудками, они сразу поднимут руки вверх. А черепа, это все не наше, это вот это все западное. Это вот это вот заповщие, вот это все. Сейчас они с черепами ходят, а потом уже вот и на гей-парады пойдут, понимаешь? Это все, запретить это все. Бесовщина всякая. Бесовщина все, запретить это все и все. Только дудки и барабаны, фейс-контроль. Да. Я бы хотел начать сначала. Тут момент какой, как бы глобально, да, и при этом мне, когда доводится выступать перед нашими офицерами, как бы, то же самое и в Республике Беларусь я выступал перед офицерами по линии идеологии вооруженных сил республики. Вот я вот просто говорил, вот какой пример, как бы, да, ну не пример, а факт. То, что любая страна, когда отправляет свою армию на войну, она отправляет солдат или убивать, или умирать. Тут третьего не дано. Каждый солдат должен быть и воспитываться должен как профессиональный убийца врага. Иначе он просто не выживет в армии. Ну, на войне, да. В мирное время, понятно, там можно барабаны, там пушки с ядрами и так далее. Но на войне, если солдат не будет и морально, и физически готов убивать такого же солдата со стороны врага, он не выживет. Или выжить будет очень тяжело, когда самому придется учиться на фронте. Вот как, ну, как там, во времена ополчения Донбасса, да, как бы, когда приходилось все это познавать как бы уже на месте. И повезло, что противник также был неопытен и также учился всему. Вот. И тут получается такая фишка. То есть, если вы воспитываете и отправляете на войну профессиональных убийц, то есть защитник Родины, но защитить Родину необходимо, убив врага. Многие боятся этих терминов. Вот, мы не такие, это же там вот, мы же такие все белые пушистые. Ребят, война это страшная фигня, это не романтичная белая пушистая фигня, это очень страшная фигня, там люди убивают друг друга. И поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя армия победила, солдаты должны быть готовы убивать. Они должны выглядеть как профессиональные убийцы своих врагов. Они должны внушать страх в глазах врагов, да, и гордость, и они должны чувствовать себя вот именно такими, как бы, да, ярость благородная, но ярость, вот, и когда солдат одевает шеврон, когда ему это нравится, он хочет быть брутальным, агрессивным, хочет быть страшным для своего врага, и тем самым ему легче бороться со страхом, и тем самым он мотивирует себя на вот эти действия, которые, ну, которые стали его работой. Но по сути, это уничтожение живой силы противника. Да? Он хочет выглядеть соответствующе, а не как мальчик-зайчик из какого-то хора. Вот. И когда кто-то где-то в теплом кабинете, который вообще не понимает, что такое фронт, как бы, он фронт видел только на картинках, принимает решение, какие такие черепа, вы че, как бы, да? Плюс, я всегда говорю, советские традиции – это крутейшие традиции для армии мирного времени. Когда начинается война, у каждого подразделения должна быть своя традиция. Хотят пацаны называться «пятый рейнджерский», да? Хотят, вот, чтобы у них был череп с беретом на шевроне, потому что их друзья уже погибали с этими шевронами, потому что это то, что их объединяет, они бьются. Всегда самая главная мотивация любого бойца на фронте – это сражаться друг за друга, за Родину, там, за президента. Это потом, в первую очередь, друг за друга. И вот эти моменты, как единый шеврон, единые другие традиции, да, единый слоган какой-то, ну, там, лозунг, название подразделения, которое они придумали вместе, они хотят вот быть такими, чтобы их так называли, это объединяет. И нужно дать бойцам такое право, вот носить тот шеврон, который они вместе решили, который олицетворяет их работу, как они это чувствуют, как они это видят. А те, которые этого не понимают, ну, хер его знает. А журналисты, которые говорят, они какие-то мрачные. Ребята, вы о войне как бы снимаете сюжет? Или о кружке «Умелые ручки», которые бабочек вырезают? Вы что, гоните? Война – это мрачная штука, очень мрачная штука. И эти шевроны – это часть этой темы. Поэтому это такая тупость редкая, это не просто тупость, это вредительство. Это, вот знаешь, это давайте запретим бороды, потом давайте отберем волонтерские машины, потом теперь давайте шевроны. Причем я не думаю, что это инициатива каких-то журналистов. Это кто-то сидел и просто его просто начали раздражать черепа. Давайте уберем черепа все. Давай, что это такое? Это что, фашисты? Знаешь, у нас же как, череп увидел? Это что, фашисты, что ли? Это что за черепа? Да. Там любой череп, это что, это же получается, что дивизия «Мертвая голова», что ли, у него? Что это такое, понимаешь? Ну, то есть, слышу звон, не знаю, где он, и чем дальше, тем смешнее. То, что существует какая-то традиция правопреемственности, я с тобой абсолютно согласен. Да, и мы видим, что многие бойцы ЧВК «Вагнер», которые даже ушли из компании, да, и перешли воевать, значит, в другие части, там, в добровольческие, в Министерство обороны, они все носят, значит, и символику подразделения, да, они делают все татуировки, чтобы показать, что они причастны когда-то были к этой компании, да, а как бы дань уважения отдать, да, этой компании, да, и плюс носят все шевроны. Теперь кто-то хочет так все снять. Ну ладно, там военная полиция, возможно, у них там по их каких-то там положениям, возможно, они должны следить за внешним видом военнослужащих. Но еще можно понять, что они там что-то там делают, но по сути просто докапываются до людей, которые на фронте, да. Ну а здесь уже, а давайте заблюрим, давайте, вы лучше голову свою заблюрьте, просто заблюрьте свою тупую голову, и сразу всем станет легче, сразу кучи проблем не будет просто, вот, ну, сразу артиллерия начнет стрелять быстрее, без костылей, вот таких докладов дурацких, да, беспилотники будут доезжать туда, куда надо, может быть, беспилотники появились бы раньше, чем надо было, если бы вы свои тупые головы заблюрили просто. Вот, ну ладно, заканчиваем тогда на сегодня. Да. Все тогда, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.